утешение, избавь от осуждения. Хвала Тебе, аминь. Господи Боже мой, Иисус Христос. Спаси меня от праздности, избавь от уныния. Желание начальствовать Ты мимо проведи. Спаси от пустословия, избавь от празднословия. Но духом целомудрия меня Ты одари. Пошли смиренно источнику своей святой любви. Прости мне прегрешения, пошли нам утешение, избавь от осуждения. Хвала Тебе, аминь. Господи Боже мой, Иисус Христос. Спаси меня от праздности.